Меля высмотрела на старой стене зацепки, вроде уступчиков, и неслышно, как кошка, вскарабкавшись по ним, взглянула в круглый глаз стены. На лице ее сильнейшее изумление. Она делает нам призывные знаки, приглашая и нас карабкаться за ней. Но только мы двинулись, из-за стены опять раздается все тот же голос. Теперь он читает, я узнаю с первых же слов, монолог Чацкого «Из горя от ума». Он читает все так же певучи, ну совсем поет, но с гневом, с яростью оскорбленного чувства. «Слепец! Я, в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал близко, пред кем я давеча так страстно и так низко был расточитель нежных слов». Мы стоим неподвижно, несмотря на энергичные знаки Мели, зовущие нас лезть к круглому глазу. Замечательное чародейство этого певучего, этого почти поющего голоса за стеной погрузило нас в какое-то непонятное оцепенение. «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне! Карету!» Не сговариваясь, мы все пятеро, даже Меля, слезла со своего наблюдательного поста и смешалась с нами. Выбегаем из-за стены с круглым глазом. Мы хотим увидеть глазами того, кто прочитал, почти пропел нам эти отрывки из Пушкина и Грибоедова. Мы выбежали, смотрим во все глаза. Никого, ни Онегина, ни Чацкого. Нет, впрочем, какой-то человек очень робко и застенчиво жмется к тому обломку стены, из-за которой мы только что слушали чудный голос. Этот человек стоит как раз под круглым глазом. Он юноша лет 16-17, на нем старенькая, обтерханная ученическая шинель, только пуговицы уже не форменные, значит, бывший ученик. Мы идем к нему, все еще завороженные тем, что слышали. Нам не верится, что невидимый чтец, этот нескладный парень в обшарпанной бывшей ученической шинели. Но он смотрит на нас, и у него прекрасные глаза, необычно удлиненные к вискам, с глубоким умным взглядом. И мы понимаем, да, это он сейчас читал. Мы протягиваем ему свои пестрые осенние букеты из листьев всех расцветок. Юноша очень смущен. «Вы это мне? Что вы? За что?» Очень странно слышать. Тот же голос и так сильно заикается. «Нет, нет, пожалуйста, возьмите!» — просим мы его хором. Юноша застенчиво пожимает плечами. Потом берет наши цветы и улыбается нам такой хорошей, дружелюбной улыбкой. «Спасибо!» И, неловко поклонившись, он быстро уходит, прижимая к груди наши смешные букеты из листьев. Вот его шинель мелькнула в густой щетке кустов калины. Вот он уже спускается с горы. Исчез из виду. Только тут мы словно просыпаемся от сна. «Певцов!» — тихо говорит Меля. «Это Певцов!» И так как имя это нам явно ничего не говорит, Меля поясняет. «У нас в институте его сестры учатся, Певцовы, Соня и Надя». «А почему он так странно говорит?» — спрашивает кто-то. «Потому что он заика». Начнет что-нибудь читать, вот как здесь, раньше читал. Слыхали? Нисколько не заикается.